Открою твои глаза, что ты забыла все навсегда. И увезу тебя туда, где будет проще сойти с ума. Ведь виновата ты во всем сама, не надо было разбивать сердца. Я увезу тебя туда, где будет проще сойти с ума. Я буду ждать тебя возле дома. Всю твою жизнь напоминает кому. Видишь всегда, как актриса из порно. Всегда вечно всем недовольна. Ты забыла себя, ты была о себе. Не осыпла тебя, ты не просила мне. Тебя на суду, ты мы на мне. Думала только о себе. Закрою твои глаза, что ты забыла все навсегда. И увезу тебя туда, где будет проще сойти с ума. Ведь виновата ты во всем сама, не надо было разбивать сердца. Я увезу тебя туда, где будет проще сойти с ума. Все будет проще сойти с ума. Проще сойти с ума. Вся твоя жизнь про кадры ситкома. Закадровый смех, с кем ты не знакома. Мечтаешь попасть на обложку альбома. Как жаль, что ты Мадонна. Забыла себя, ты как всегда на дне. Будешь опять со мной, будто на игле. Ходишь, а летаешь во сне. Слышу голос в тишине.